128. Во всем требуется возобновление энергии. Самые мощные явления нуждаются в токах высших. Школы имеют задание развить в учениках понимание связи элементов. Иногда думали, что состав воздуха одинаков везде. До сих пор думают так, иначе принимали бы соответствующие меры. Люди пьют воду и говорят: просто вода. Огонь – просто огонь. Но даже огонь может быть исследован с точки зрения мира огненного. Начиная от разнообразия электрических проявлений, можно прийти к свечению предметов и животных. Среди некоторых видов рыб можно найти любопытные степени свечения. Если начнем разлагать состав этого свечения, то можно увидеть, кроме обычных процессов, нечто несказуемое, особенно среди сущностей глубоких вод. Среди этих нагнетенных организмов проявляется одно из качеств тончайшего огня. Так на антиподах можно наблюдать сравнительные данные. Среди воздушных разрежений и среди эфирных взрывов сияют подобные дифференциации Фохата. Существа средних слоев не могут вынести давление океанских глубин. Также они не приспособлены к эфирным вибрациям. Но все же некоторые намеки наблюдений уже происходят. С грустью мы следили за двумя учеными. Один спускался в глубины, другой стремился к высотам. Оба имели полезные задания, но оба не имели в виду изучение степени огня как элемента. Конечно, их попытки были недостаточны. Замечательны глубины, и высоты гораздо большие. Но начало устремления было правильно. Постепенно могут быть найдены аппараты, предохраняющие достаточно. Но если не будет поставлена задача пространственного огня, то опять полезные возможности пропадут. В огненном теле мы наблюдаем многое, но при этом иерархия много помогает. Но было бы крайне уместно, если бы ученые ставили перед собой задание огня пространства. Хотя намеками они пришли бы к нагнетению огненной стихии. Наши ученики выдерживают ее профилактикой сердца, но для толп нужны намеки с разных сторон. Погибать от огненной стихии будут толпы. Почему же они не стремятся слушать об этом элементе? 129. Средние меры не советую. Утверждать переходное состояние как завершение будет противной эволюции. Когда произносится моление об упокоении со святыми, то такая мера не соответствует ни тому, ни другому. Знаете, что успокоение — чисто временное состояние, и при том среднее? Так называемые святые не имеют упокоения. Могут сказать, что употребленные выражения относительно, но народ под упокоением понимает состояние отдыха. Но если сказать народу о напряжении огненного мира, то лишь немногие поймут такой атрибут высшего состояния. Когда скажем о состоянии постоянного взрыва при самом высшем напряжении, то не хватит воображения признать такое напряжение, но, скажем, не напряжение, а великолепие. Путь к такому великолепию через прекрасное. Если человек не будет развивать в себе стремление к самому прекрасному, то он закроет глаза свои. Но самое высшее не представить и не вообразить. Явление великолепия совершенно беспредельно. Тем не менее, не остановимся на средних мерах сна и успокоения, утверждая, что успокоение не дало бы проявленного мироздания.